Тем временем октябрьский ветер сорвал последние листья с уличных деревьев и ртуть в термометрах, и дни укоротились, крышу и землю прикрыло снегом. Я согревался обычно быстрой ходьбой. Однажды, обгоняя вереницу трамваев, медленно лязгавших по промерзшим рельсам, я заметил, что на передней площадке каждого из них на выдвижной скамеечке рядом с вагоновожатым сидит по одному старцу, сгорбленному бременем лет с снежными хлопьями седины из-под шапки. Я остановился и пропустил мимо себя череду вагонов, всюду рядом с рычагами вагоновожатых лица ветхих стариков. Недоумевая, я обратился к прохожему. «Кто они?» «Буксы», — буркнул тот и прошагал дальше. Я тотчас же отправился в библиотеку исторического музея. Десяток аристократически закрючившихся носов и столько же выпеченных нижних губ еще раз прошли в моем воображении. Я спросил бархатную книгу и стал листать родословие. Берсы есть, Брюсы есть, Буксов нет. Что бы это могло значить? Размышляя о судьбе затерявшегося в книгах старинного рода Буксов, я снова вышел на улицу, и тут вскоре все разъяснилось. Спускаясь по склону одного из семи холмов, на которых разбросалась Москва, я увидел еще один вагон, который, скрежеща железом о железо, тщетно пробовал взять подъем. Тогда по знаку вагоновожатого ветхий Букс спустился с площадки и заковылял впереди вагона вдоль рельса. При каждом шаге старика с него сыпался песок, и трамвай, тоже по-стариковски кряхтя и дребезжа, пополз по присыпанным песком рельсам вверх. При такого рода системе тамошние трамваи оказываются удобными лишь для чиновников, при помощи их, опаздывающих на службу. Я всего лишь раз доверился этим железным черепахам, но должен признаться, что они чуть-чуть не завезли меня чрезвычайно далеко. Дело в том, что, спутав остановки, я взял вместо 11-копеечного билета 8-копеечный. Контроль уличил меня. Проступок был запротоколирован, дело направлено к расследованию, а затем и дело, и я в суд. Слушанье дела о недоплате 3 копеек состоялось в Верховном суде. Меня провели меж двух сабель, к скамье подсудимых. Огромная толпа любопытных наполнила зал. Слова «высшая мера» и «смертная казнь» ползали от ртов к ртам. Свою защиту я построил так как мой поступок, рассматриваемый как проступок, есть результат комплекса условных рефлексов, то пусть и наказание будет условным. Суд, отсовещавшись, постановил, признав виновным, расстрелять из пугачей. В назначенное для казни утро меня поставили к стенке против дюжины дул, и я глазом не успел моргнуть, как грохнул залп, и меня расстреляли. Сняв шляпу, я извинился за беспокойство и вышел на улицу. Теперь я был на положении условного трупа. Так как расстреливают обычно на рассвете, то улицы были еще пусты, как дорожки кладбища. К тому же это был воскресный день, когда жизнь пробуждается несколько позднее. Я шел в легком возбуждении, чувствуя еще на себе пристальные дула. Город постепенно просыпался. Открывались трактиры и пивные. В горле у меня пересохло. Я толкнул одну из дверей под зелено-желтой вывеской. Навстречу запах пива и гомон голосов. Сев у столика, я оглядел кружки и лица. И многое мне показалось странным. Никто из посетителей, сидевших, уткнувшись в свои кружки, ни с кем не разговаривал, но все непрерывно говорили. Вслушавшись, я стал различать слова. Их было меньше, чем говоривших, так как все посетители повторяли, лишь незначительно варьируя, одно и то же национальное ругательство. По мере того, как пиво в кружках убывало, красные лица с налитыми глазами свирепели все более и более, и, казалось, все поры воздуха забиты отборной руганью. Все лица, все глаза мимо друг друга, никто ни на кого не обижен, и только искусственная пальма нервно вздрагивает остриями под градом несмолкаемой брани. Ничего не понимая, я поманил пальцем официанта и просил разъяснить мне смысл происходящего. Лениво улыбнувшись, тот информировал: «Торговцы». «Что ж из этого?» «Известно что. 6 дней терпеть от покупателя всякое, ни товару, ни людям, ни дня покоя. Щупают, перещупывают, спросят, переспросят, то не так и это не то. Показывай, прячь, мерь, перемеривай и молчи». Ну вот, 6 дней и молчат. А на 7-й... И, смахнув полотенцем гороховую шелуху со столика, официант отошел к прилавку. Я улыбнулся. Значит, эти люди отдавали назад в воздух, пользуясь праздничным перерывом в работе, все то, что вобрали в себя сквозь глаза и уши за долгую рабочую неделю. Да, я улыбнулся. Ну, конечно, не грубым ругательством, звучавшим вокруг меня, а смутному воспоминанию, пробужденному ими. Мне вспомнился, вероятно, и вы не забыли о нем, тот удивительный рожок почтальона, в котором, как улитка в раковине, пряталась замерзшая песня, чтобы при случае запеть себя навстречу теплу и весне. Но ругани вообще везет больше, чем песням. Увы, в календаре поэта нет воскресений. И если ему удастся иной раз не замерзнуть в пути, то сердце у него все же в морозном ожоге. Так я, условный труп, сидя в пивнушке, размышлял об условных рефлексах.